чешу затылок, не хочу тебя расстраивать, но ты точно ничего про нее не знаешь. Знаю. Притопывает ножкой. Да у нее столько ограничений, что не позавидуешь, отмахиваюсь. А дедуля Всеслав не только орал на нее. Ладно, забей, не буду разрушать твои иллюзии. То есть настоящей свободы не существует? Такое ощущение, что красотка сейчас разрыдается. Всегда есть ограничения, вздыхаю. Даже у богов. Тебе ли не знать, та же Лилит не может просто взять и прийти на Эдем. Кстати, мы ее называем Хель. Да, ты прав, отводит взгляд. Но помечтать-то можно, наверное, усмехаюсь. Как говорит твой отец, мечтать не вредно, вредно мечтать. Когда я говорю вам, олухи, что надо делать, хе-хе, а расскажешь мне про отца, глазки красотки начинают непрерывно менять цвет с голубого на серый и обратно. Ао, это я могу делать очень долго. И я, потирает руки Сашка, как раз подошедший к нам, предлагаю найти место для отдыха и травануть пару байк, о нелегкой службе простого российского десантника, особенно если его командир Джин. Поддакиваю. Глава 19. РРР. Пух подает сигнал о том, что впереди, на расстоянии примерно с километр, тусуются вампиры. Именно такую задачу я ему поставил. Как он это определил, сказать сложно. Мое обоняние, конечно, уступает нюху Пуха, но не хуже, чем у собаки. Однако, мне такое не по силам. После нашего посещения разрушенного схрона и ночевки, продолжили свой путь в ту сторону, куда унесли друзей Ягра. Постепенно стал проявляться более четкий запах вампиров. Он вполне отчетливо отличается от человеческого, хотя в чем-то и схож с ним. Кстати, вопреки моим ожиданиям, мертвечиной не несет. Вот верь после этого киношкам буржуйским. Но след все-таки взял Пух. Не удивлюсь, что он смог еще и разделить все запахи людей и вампиров. Разложить по полочкам, так сказать. Для меня же это дохлый номер. Например, в моем восприятии, вся кровь пахнет кровью. Да, людей между собой отчетливо различить могу, а вот кровь своим резким запахом перебивает все различия. Если оно есть, конечно. Хотя если подумать, должно быть. Возможно, если бы посидел и вдумчиво профильтровал всю информацию, что доносит нос, может и был бы толк. Но мне надо подумать, так сказать. А у Пуха это все на уровне инстинктов. Мозг все-таки иначе работает. Говорят же, собаки видят носом. Короче, забейте. Вообще не понимаю, нафига я эту тему затронул. Босяк, я здесь, брат. Из рюкзака на спине появляется пернатый и взбирается на плечо. Вообще, сей девайс мне не особо нужен, учитывая наличие пространственного кармана, но маскировку еще никто не отменял, ну и крылатого малыша там таскаю. Чтоб всегда был под рукой, не только если мне он понадобится, но и вдруг наши, что захотят передать. Малыш, сделай красиво, аккуратненько, под маскировочкой, слетай вперед и посмотри, что там за упыри обитают. И чтоб ни одна живая душа не спалила, я как мышка крылатая, кря-кря, и упорхнул. Вот ведь паразит, ему так понравилось, моя реакция на его выходку после захода в туннель, так что он теперь вместо клёкота принялся крякать, но да пусть тешится, в конце концов почему бы и нет, мы же, найдя камушек побольше у стены, аккуратненько за ним спрятались, чисто на всякий случай и слегка перекусили. Вернулся пернатый через полчаса и поведал, что впереди огромный зал, в стенах которого куча пещер, а вот в них уже сидят клыкастые. Кроме того, десяток из них прогуливается по центру. Странно, тру подбородок. И что никаких тебе часовых? Никто не пасет подходы? Почему мы не встретили ни одного патруля? Можно было бы предположить, что мы подошли сзади. Но ведь кто-то же схватил НКВшников. Значит, должны знать, что и с этой стороны можно проникнуть. Действительно странно, поддерживает Агыр. РРР, ах вот оно что. Пух говорит, что там, где мы шли, давно никто не ходил, но с других проходов запах доносился. Однако, рядом никого не было. Получается, мы тупо обошли патрули. Либо это направление проверяют лишь изредка. У вампиров хорошее обоняние, так что им часто и не надо, подсказывает Руслана. А спроси у своего разведчика, не видел ли он там учителя, просит Агыр. Большой брат, спроси у зеленого человека, он, что стесняется сам спросить. Или может, он уточек не уважает. Хи-хи, босяк, будешь дурить, я тебя по возвращению никам сдам на перевоспитание. Коршун никам не товарищ, тут же нахохлился мелкий приколист. Тогда отвечай на поставленный вопрос. Пушистый брат мог бы унюхать, но, маленький брат, не знает, как выглядит учитель. Так, а может, пленников каких-то видел? Вот мне, кажется, пахнет людьми. Мелкий хранитель, вспорхнув с плеча, переместился на пуха и принялся задумчиво вышагивать по его спине. Наконец, забравшись на башку, высказался. На площади никого нет, а в пещеры я не заглядывал. Могу слетать посмотреть. Эр-эр-эр-эр-эр-эр. Вот оно как. Хм, о чем речь? Интересуется Лаки. Пух, говорит, что запах людей есть, но он еще не успел перемешаться, как следует, с вампирским. Босяк, ты пока летел, по пути ответвления были в сторону, 3 направо и 2 налево, брат. Пух, найдешь дорогу? Эф, пушистый лишь фыркнул на такой глупый вопрос. Значит так, хотелось бы умыкнуть учителя и второго выжившего без палева. Фиг его знает, сколько тут этих кровососов. Поэтому Лаки останешься здесь и прикроешь Руслану с Агыром. А мы с Пухом пойдем, посмотрим на ситуацию вблизи. Но мы умеем маскироваться. Возмущается девушка, меняя цвет глаз. Запах тоже замаскируешь? Склоняю голову к плечу. Ты же сама сказала, что у вампиров очень хорошее обоняние. А ты, значит, сможешь замаскировать. Продолжает упираться красотка. Агыр, ничего не хочешь сказать? Хитро прищурившись, смотрю на зеленого. А что я должен сказать? Делает вид, что не понимает. Я видел, как ты пытался меня унюхать, когда искал снаружи. Так-то когда было, с тех пор много воды утекло. Точнее, воды не было, чтоб помыться, не сдается орк. И что я сильнее стал пахнуть, усмехаюсь. Пропитался запахами подземелья, сдается Агыр. Что ты, что Лаки, не понимаю, как это возможно. А Пух, так тот вообще пахнет чем хочет. Как так-то? Ну, мы с Лаки не потеем, пожимаю плечами. А Пух, Пух он и есть Пух. Ясно. Ну, вот и порешали, и хитро прищурившись, задаю провокационный вопрос. Разве что ты поделишься информацией о том, какой способ использовал для маскировки. А смысл? Пожимает плечами орк. Как будто ты возьмешь и освоишь это умение. А вдруг, даже если бы ты мог это быстро сделать, во что я ни за что не поверю. Это не моя тайна, а клана. Без позволения учителя не могу. При всем моем уважении. А жаль, вздыхаю. Я могу рассказать. Вскидывает на меня, на этот раз голубые очи Руслана. Не смей. Вскидывается орк, хватаясь за топор. Это не твоя тайна. Но моментально выпускает оружие из рук, так как к его горлу оказывается прижато 2 мифриловых ножа, мой и Лаки. Хотя есть небольшая возможность, что причина в другом. Запястье оказалось сжато острейшими зубами. Слегка. Эр-эр-эр. Пух интересуется, почему ты такой глупый, хотя уши у тебя и не длинные. И чисто от меня. Скажи спасибо, что Пух тебя за своего держит, иначе сразу бы откусил хваталку. Спасибо, с офигевшим видом произносит орк. Эр-эр-эр, еще раз поднимешь руку, на, кхм. Пух, не перебарщивай. Возмущаюсь, убирая оружие от горла Агра. Какой ты милашка, Раслана с довольной мордашкой и мгновенно посеревшими глазками, обнимает пушистого за шею. Хм, получается, что глаза у нее меняют цвет не только когда злится, но и когда очень довольна. И чего ты радуешься? Бурчу. Он же тебя самкой обозвал. Не обозвал, а назвал самкой хозяина. Вообще-то между нами ничего не было. Эр-эр-эр. Тут же высказывается этот тип. Дескать, сегодня не было, завтра будет. Я тебя никам на почесушки сдам. Пух моментально вывернулся из-за гребущих лапок девушки и, отскочив в сторону, принялся демонстрировать, что он с ней даже не знаком. Но стоило мне повернуться к орку, для внушения, как пушистое недоразумение метнулось к Руслане, чтоб лизнуть ее во все лицо. И нет, на спине у меня глаз нет. Зато когда я обернулся, чтоб проверить, что там за шевеление, догадаться, что по симпатичной мордашке прошелся шершавый язык пса, не составило труда. Спелись, да, вопрошаю в потолок. Пух, милашка, девушка скромно потупив глазки, делает вид, что ничего не было. С этим спорить трудно. Однако, вернемся к зеленым. Агыр, я понимаю, что у тебя тайны клана и все такое. И даже верю, что ты потянулся к оружию инстинктивно. Но учти на будущее. Еще раз, не надо. Орк выставляет перед собой руку. Некоторые вещи не стоит говорить. Командир, я действительно потянулся к оружию, но я его не поднял. Так-то да, Лаки тоже убирает лезвие в ножны. Вот вы резкие. Кха, потирает шею Агыр. Особенно пес. Прямо демон какой-то, хе-хе, а я говорил, не связывайся с лохматым, улыбается Сашка. Кстати, а что там насчет умения-то, я сказать не могу, поднимает руки орк, но и Руслане мешать не стану. Да все просто и сложно одновременно, пожимает плечами девушка. Это магическое умение, требующее для активации ману. И хотя они, кивок на орка, называют этот навык прозрачность, это всего лишь способ запутать. На самом деле, это вроде, как намазаться маслом, по которому будет скользить свет. Чего? Я аж глаза выпучил. «Уй-уй-уй», — сказал орк, утыкаясь лицом в колени, подтянутыми к подбородку. «Уй-уй-уй, ха-ха». Босяк, сидящий на верхушке камня, просто свалился вниз. «Маслом? Кря-кря. Я женатый человек, мне такое представлять нельзя», — трясет башкой Лаки, отворачиваясь от девушки. И лишь Пух, добрая душа, слегка ткнул девушку носом в поясницу. «Эр-эр-эр», мол, «а можно поподробней? Какое масло лучше использовать?» Капец, знаете, как сложно ржать, прикусив руку, ибо рядом враги, шуметь не камильфо, мдя, бывают в жизни огорчения, хорошо еще Руслана не обиделась, нет, она вначале надулась, как мышь на зефирные шарики, а потом глядя на то, как мы всем коллективом подыхаем от смеха, при этом стараясь не шуметь, и присоединилась к процессу, ладно, смех смехом, а идти на разведку надо, правда решили перед этим связаться с нашими, чтоб они имели представление о том, что происходит. Босяк поизображал из себя рацию, и вот мы втроем отправились в путь. Пернатый привычно засел в рюкзаке. Если понадобится, всегда готов к труду и обороне, а пока нет работы, то и суету наводить не стоит. Добравшись до второго поворота направо, нырнули в него. По заверению Пуха, именно оттуда и доносится человеческий запах. И хорошо, что у меня есть такой проводник, сам бы точно заплутал. Не в том смысле, что заблудился и не смог найти дорогу обратно, а в том, что не определил бы, где находятся люди. А Пух как-то умудрялся разобраться на перекрестках и развилках, куда нам следует идти. Пару раз даже вампиров встретили. Патрули из пары клыкастых, но прекрасно разминулись с ними. Маскировка рулит. Пух, к слову, весьма поднаторел в этом деле. И не то что отводить глаза научился, а полноценную невидимость освоил. Ну кто бы сомневался, он же из демонов-эмпатов корни свои берет. Что интересно, вампиры ничем таким особенным не отличаются от людей на первый взгляд. Клыки, конечно, явно выделяются. Это стало понятно, когда упыри прошли мимо, болтая о своем, но это внешне. А так, по информации НКВшников, ребята они дюже резкие. Скорость сильно выше человеческой, реакция запредельная, сила тоже. Кости, опять же, крепче. Насколько они опасны в бою для нас, сказать сложно, но лучше перебдить, чем получить по соплям лопатой. Так что записываем их в опасных вражин. Леофаста рассказывала, что у клыкастых сердце бьется куда медленнее, чем у людей. Может, поэтому считается, что они типа мертвецы. Возможно, связано сие с тем, что кровь у них дюже густая, пока вытекать из дырки от оружия начнет, успеет пару раз затянуться. Вот сердешкой качает с трудом, хотя само оно крупнее человеческого и вообще их два. И получаем мы одну неприятную черту, живучесть на грани читерства. Неспроста же запасались серебром. Говорят, если отрубить руку, то она мгновенно приживет, если приложить обратно. В остальном, хоть затыкай оружием им пофиг. Естественно, если это не серебро, мифрил или оружие класса божественное, типа моего василька. И это странно на самом деле, я про мифрил. С серебром понятно, окисляется и хреночит в кровь отраву. Топор мой тоже ясно. Если им можно бога прихлопнуть, то о чем вообще речь идет? Но мифрил, не мои ножи. Они тоже в ранге убийцы богов. А просто мифрил, как он срабатывает? Чет я хазе. Может, причина тупо в том, что оно острое. Тут ведь как, чтоб наточить до бритвенной остроты, надо нечто твердое. Попробуйте обычный кухонный нож довести до такого состояния. Там же очень острый угол требуется. В результате режущая кромка начинает заваливаться. А если по-простому гнуться в обратную от оселка сторону? Другая проблема у твердых сплавов. Они хрупкие. То есть заточить можно, но стоит хряпнуть почему-то твердому, и полетели заусенцы в теплые края. Ту же кость разрубить непросто. Купите в магазине говяжью, да пусть даже свиную косточку, которая куда тоньше, да попробуйте ее разрубить топором. Либо затупите, либо задолбаетесь стучать, если лезвие колуном заточено. А у нас тут инсайдерская информация, что если вампиру снести башку, то ему становится нечем дышать, и он может тупо задохнуться. Хе-хе. А что, не только босику стебаться можно. Вообще-то, если хорошо подумать, то будь мы тут с Пухом вдвоем, с целью провести небольшой тотальный геноцидик в отдельно взятой пещерке, то лично я бы поставил на нас, но мы-то не одни, и речь даже не про оставленных в засаде товарищей, а про тех, кого мы ищем, хотя как раз Лаки, Руслану, да я Гора оставил именно поэтому, коснись, какая заварушка, лучше уж мы с Пухом сами, тем более, что у меня есть пистолет, обрез и пара гранат в серебряной рубашке, подарок Листика, глава 20, в жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он ощущает, что его жестоко, хм, вот какое бы слово подобрать, нематерное, ибо обманули, не отображает всю степень эмоций, которую испытал один симпатичный гвардии Старлей, когда нашел все-таки тюрьму, в которой держали пленников. Представьте себе, что мы с Пухом, как настоящие диверсанты, крались среди камней, обходили встречающихся, время от времени, вампиров, и даже языка не взяли, ни одного, чтобы никто его не спохватился и не поднял тревогу. Идеальная разведывательная миссия, на которую мы потратили, ни много ни мало, а целых 2 часа времени, и в результате, всех этих телодвижений, оказались с противоположной стороны подземного зала, где обитают клыкастые, нормально так погуляли, или правильно сказать, поплутали, да тут до противоположной стороны 300 метров, ладно, проехали, бесит другое, мы, значит, идем их спасать, машемся с монстриками, ползаем по земле, изображаем из себя суровых ниндзюк, и нате, здрасте вам, сидят в сухой камере, за решеточкой, возле которой горит костер, а рядом дровишки, и даже не на соломе спят, кровати у них там, с матрасами и одеялами, но знаете, что самое бесящее, стол посреди просторной камеры, на котором не баланда, а нормальные тарелки, из которых пахнет очень вкусно, а я, между прочим, проголодался, какой день в сухомятку питаюсь, и не тебе бульончика горячего, не чайку хлебнуть, а эти сидят и куриную ножку жареную обгладывают. И нет, ни одну на всех, вон тот крайний тип, а вон тот вообще, белое мясо с грудки, люди, человеки, это что за плен такой, где страдальцы, я вас спрашиваю, сидят 15 человек и в ус не дуют, и да, вы не ослышались, Пух утверждает, что и те 7, что в схроне махались, тоже здесь, а вон клыкастый идет, тащит к камере, в которую, похоже, превратили одну из пещер, целый котелок чего-то горячего, хм. Судя по запаху, да это компот, мать моя, майор госбезопасности, компот, им тут компот дают, суки. Вампир, подойдя к решетке, откинул дверцу внизу, и поставил котелок в камеру. Один из пленников тут же метнулся, чтобы забрать это дело. Привет, Олег, с чем компот сегодня? Фруктовый, наши парни вчера на охоте набрали, яблоки, груши и мяты для вкуса. Надеюсь, понравится, неплохо, но лучше бы пивка. Прости, но после алкоголя кровь просто ужасная на вкус. Эх, пьете кровушку мою, вздыхает парень. Вал, неси уже компот. Сухомятка в горло не лезет, окликает парня мужчина лет так 25 на вид. Русые волосы, голубые глаза. Кого-то он мне напоминает. Да, учитель. Опа, учитель. Значит, мы точно по адресу. Но почему их так много? Хотя нет, это как раз понятно. Натаскали вампиры из других мест. Могу даже понять. Почему эти 7 живы? Это же Эдем. Воскресили и всех делов. Вопрос в другом. Почему дверка запустила еще 5, если эти живы? А вампиры молодцы. Хитро придумали. Держат людей, как скот в загоне. Кормит, поит, перед забоем. Можно же и воскресить потом. Хотя кто сказал, что они их убивают? Кровушку-то можно тупо сцедить. Ладно, проехали. Вопрос в другом. Как вытягивать нктшников? Сомневаюсь, что вампиры своих дойных коровок просто так отдадут. Может диверсию устроить, гранату зафигачить. А смысл, что с решеткой-то делать? Сомневаюсь, что она из мифрила, но все же, значит, нужен ключ. Не годится. Будь это тюрьма с надзирателями, это одно. Вырезал по-тихому и делай ноги. Но тут-то все на виду. Вон уже 20 этих клыкастых разгуливает. И тут произошло то, что никто не ожидал. По крайней мере, мы с Пухом точно. Учитель их внезапно уставился на меня, моргнул несколько раз, потер мочку уха, подмигнул, покачал головой, снова давай подмигивать. В конце концов, постучал костяшками пальцев себе по лбу, и тут до меня дошло, да он же меня спалил, и подает сигналы. Офигеть, что за монстр такой, я даже башкой покрутил, вдруг так увлекся, что просохотил и отвод глаз, и невидимость. Но нет, окружающим клыкастым глубоко по барабану, что тут гвардии лейтенанты пасутся. Тыкаю в себя пальцем, дескать, ты точно мне сигналишь, на что он облегченно выдохнул и едва заметно кивнул. Во как, делаю полукруг рукой, указывая на стоянку вампиров. Типа, и как ты докатился до жизни такой, на что он, взяв кружку, но не за ручку, а прям так обхватив, но поджав мизинец, два раза качнул рукой, затем оставит два пальца, качнул еще раз, 3 + 3 = 2, показываю 8 пальцев, на что мужчина кивает, осталось только понять, что он имеет в виду, поэтому киваю, а затем пожимаю плечами, учитель, отставив кружку, потягивается и зевает, затем пальцами трет глаза, так, кажется, понял намек, сложив ладони вместе, прижимаю их к уху и слегка наклоняю голову, изображая сон, получив подтверждение, показываю большой палец, дескать, понял, принял, ждите, и если это действительно так, то местные кровососы угомонятся часиков через 8, тогда уже можно будет подобраться в клетке и предметно перекинуться словами, выяснив, что и как, а пока вернусь к Лаке, а то они там, наверное, уже места себе не находят, но уйти далеко не удалось, буквально 100 метров прошли, пару поворотов преодолели, как раздался звонный грохот, неужели тревога, а ну строится, на подоконниках с матрасами, Марвин, клыкастая твоя морда, ты где, да ну нафиг, охреневаю шепотом, РРР, с не менее круглыми глазами Пух подтверждает мою догадку, давай назад, не снимая невидимости, направляемся обратно, уж очень хочется узнать, что такое творится, все живы, грохочет знакомый голос, да вроде все, повелитель, значит, успел, не сделали еще из вас отбивные котлетки, а-ля натуриль, да кто бы смог такое сделать, на нас, что боги напасть должны или, может, демоны, и тут как раз мы с Пухом вернулись, не обманул слух диверсанта, ох, не обманул, посреди подземного зала стоит Лаки, в одной руке топор, в другой вампира держит за шиворот, хуже. К вам тут 2 отморозка спасать пленников пошли, а нет, отморозков там 3, но 2 особо опасны. Быстро прикажи всем патрулям вернуться и в пещеры прячьтесь, и носа оттуда не высовывайте. Но, повелитель, биваом, вампиреныш, с пробуксовкой бросается к бронзовому гонгу и принимается стучать в него, соблюдая интервалы. Точно сигнал какой-то, милый, успокойся, мажор же не совсем отморозок, чтобы сразу начинать убивать всех подряд. Не плечо Лаки ложится рука Ольги, и не той, что подруга Сереги, а самая, что не наесть розово-волосая подружка Мальвины и Карины. Хаэм, какое популярное имя, вся такая в коротких шортиках, в обтягивающем топике и белых кроссовках. Ох, да это же типа спортивная форма, а Лаки эстет не хуже меня, одобряю. Кто? Мажор? Лаки аж рот раскрыл от удивления. Думаешь, он для начала попытается поговорить с толпой вампиров? Ну, не знаю. Мне он показался довольно умным молодым человеком, а я и не говорил, что он дурак, я сказал отморозок, надо найти его срочно, пока система не работает, наши люди довольно уязвимы, ты хотел сказать вампиры, хлопает глазами Оля, вот, даже ты, проявляешь нетерпимость, а мажор на земных страшилках вырос, тем более, что ребятки наши, завалили кого-то из клана Джинна, а это не лучший повод, для знакомства, Марвин, кровосос, ты недоделанный, почему не вижу патрулей возвращающихся, повелитель, я подал сигнал, те кто рядом, скоро вернутся, а что делать с теми, кто охотится за пределами лабиринта, посылать за ними гонца, не стоит, ты скажи мне, примерно месяц назад, вы захватили группу людей, 7 человек, 5 убили, с какой стороны они пришли, и собственно, что с оставшимися 2, пришли вон оттуда, Марвин машет на один из проходов, с противоположной стороны зала, но все эти люди живы, как живы, удивляется Оля, у них были свитки воскрешения при себе, разводит руками вампир, мы их мертвыми чтоб не сопротивлялись, притащили к себе, тут и воскресили, вон сидят в клетке, обед у них, фух, Лаки проводит рукой по лбу, ну хоть одна хорошая новость за сегодня, а то эти 2 дурынды, опять сцепились у кого больше, даже красотку мою, в судьи подтянули, хлопает Олю по попке, а тебя послали, хи-хи, смеется в кулачок Оля, я эстет, как говорит один мой друг, мне требуется знать, кто бы спорил, хи-хи, короче пока ругались, услышал, что мажор к вам пошел, уф, думал все, хана, настолько опасен, интересуется черноволосая красивая вампирша, подошедшая на шум разборок, кожаная безрукавка с декольте и юбчока со складками, до середины бедра, да, еще и сапоги до колен. Все по киношным канонам. С точки зрения эстета, все в порядке. Сиськи бы тебя не спасли, Виктория, кинув взгляд на достоинство примерно третьего размера, отвечает Лаки. Мало кто может устоять перед очарованием королевы вампиров. Наглая красотка проводит пальчиком по груди Лаки. «Я тебе сейчас этот палец сломаю и в задницу запихаю», — шипит Оля. «Девочки, не ссорьтесь, на мажора не действует ментал», — усмехается Лаки. «Как и на меня», — и, ухватив красотку за палец, резко выгибает его в обратную сторону, слышится хруст. «Я же предупреждал, не смей пробовать на мне свои штучки, знай свое место». «Простите, повелитель», — кривясь от боли, кланяется вампирша. «Ладно, бог хрустит шеей. Оля, пошли искать мажора. Хотя нет, я пойду искать, а ты останься здесь. Надеюсь, увидев тебя, он не станет делать глупости. Будет смешно, если он все это время сидит вон на той лавочке и угорает, слушая нас». Розово-волосая указывает на данный предмет интерьера, примостившийся возле костра, на котором варили компот. «Очень смешно». Строит рожицу вампирша, у которой уже зажил палец. «Нет такого человека, который сможет пройти через два десятка вампиров и остаться незамеченным. Этот не только пройдет, но еще и трахнет тебя так, что никто не заметит», — сплевывает Оля. «Ха-ха, что настолько маленький, что я и не замечу. Ха-ха», и мизинчик так сгибает в направлении вниз. «Дескать, маловато будет. Пасть захлопни». Суровый викинг в кроссовках, подняв топор, подносит его к шее девушки. «Виктория, не забывайся, ты говоришь про моего друга». «Простите, повелитель», кланяется клыкастая. Хотя, судя по интонации, раскаяние там ноль и хрен десятых. «Ой, что это? Обрез, заряжен серебром. Если стрельнуть, одна шея останется», подсказываю, стоя за спиной вампирши и прижимая стволы к затылку, второй же рукой сгреб дамочку за шиворот, чтоб слишком не буянило. «Ты кто?» — шипит вампирша, наблюдая, как Лаки и Оля просто сложились пополам от хохота. «Я мальчонка с маленькой писькой, что мимо пробегал. Вот теперь думаю, то ли отстрелить тебе башку, то ли трахнуть. А то самолюбие, знаешь ли, пострадало. Спать теперь не смогу, все терзаться буду. Отпусти, госпожу». Марвин делает шаг в мою сторону, но срывается в полет. Метров на 10 усвистал. Это пуху надоело прикидываться немым свидетелем, и он изобразил удар двумя лапами, задними. Кунфуист доморощенный, ао, и пух здесь, ха-ха-ха, заливается Оля. «Дай обниму, пушистик». Пух, прикинув, что больше некому мешаться под ногами, милостиво позволил погладить себя. «А раз тебе явили милость, то будь любезна, делать это двумя руками, нечего отлынивать». Вампирша пытается вывернуться, крутанувшись на месте, и взмахом руки выбить обрез. Наивная эдемская кровососка, даже держать за шиворот не стал, позволил развернуться, перехватил конечность, что промахнулась мимо оружия, и, ускорившись, рванул вперед. «Спросите, зачем?» «А за надом». Вбил стволы обреза прямо в прикрытый рот, вот так прямо с зубами, и массой продавил назад, подсекая ногу, отставленную назад. Короче, шмякнулась на спину. Лежит, глазами хлопает, пытается бронзу перекусить. «Куда там? Это бронза, по крепости, разве что, мифрилу уступает. Зачем такие трудности? И у меня есть немного причин. Во-первых, Лаки мой друг. А раз он так беспокоится об этих кровососах, значит, так надо. Во-вторых, почему бы и не сделать приятное Оле? Девушки явно не в ладах. И в-третьих, пусть знает, кто тут папка. Значит, все-таки пристрелить придется», — вздыхаю. «Жаль, хорошие сиськи переводить, но надо», — взвожу курки. «Стой, стой, стой», — Лаки прекращает ржать. «Не надо ее валить. Я ее, конечно, воскрешу, но после серебра это чертовски проблематично. Тем более, если башку разнесешь. А может, все-таки разочек пристрелить?» Оля на мгновение отвлекается от почесушек пуха. «Не надо». Лаки строго смотрит на Ольгу. «Могу в пузо заряд всадить», — задумчиво склоняю на бок голову. «Ну и зачем?» — разводит руками Лаки. «А по-моему, хорошая идея», — поддерживает Оля. «Чисто узнать, сдохнет или нет». «Не сдохнет», — кривит губы Лаки, — «но минут 10 будет жутко страдать». «Прекрасно», — вынимаю стволы изо рта и навожу на живот. «Честно сказать, стрелять не собираюсь. Просто нифиг испепелять меня взглядом». «Потовьте», — кровососка выставляет перед собой свободную руку. «Мафет, луфитраф ниф, Лаки, меня глючит, или эта дамочка решила, что даже без зубов и шепелявя, она сможет меня загипнотизировать? Это не совсем гипноз, но да, походу решила. Фиг с ним, отстрели ей ногу. Достала, отмахивается. Да делать нечего, еще патроны тратить, убираю ствол. И раскинув руки в стороны, громогласно заявляю. Братан, таки ви правы, это я. Имитируя всем известный говор, Лаки сгребает меня в объятиях. Хорошо, что успел остановить мясорубку. Да и то, что твои новые друзья живы, тоже рад. Так может, мне их таки отдадут? Марвин, ты, где там ползаешь? А ну быстро выпусти тех семерых. Подожди, давай для начала старшего, они его учитель кличут. Зачем нам лишние терки? Мало ли чего? Разумно, соглашается Бог. Марвин, ты все слышал? Да, повелитель, вампиреныш как раз закончил помогать встать своей королеве, которая, похоже, до сих пор в шоке от произошедшего. Ну, так что стоим, бегом. Последнее слово больше напоминает рык, так что клыкастый пулей бросается выполнять приказ. Повелитель, представь нас друг другу, слегка кланяясь, просит вампирша. Так вроде познакомились уже, разве нет? Но глядя на суровое лицо брюнетки, что застыло, словно маска, сдается. Мажор, это Виктория, королева вампиров. Сильный маг-менталист, по характеру стерва, моя подопечная, как и весь клан вампиров. Значит, пристукнул дракона и поселил здесь вампиров, понимающе киваю. А чего хорошему месту бесхозным стоять? Да и вообще, вампиры здесь и до этого жили, разве что прислуживали дракону. Дракон умер, да здравствует бог, понимающе киваю. КХМ, вампирша деликатно кашляет. Что опять, недоумевает Лаки. Представить, Виктория указывает пальчиком на меня и на себя. Так представил же уже. РРР. Ладно, Виктория, это мажор, мой друг, правнук Всеслава. Вы тут его больше, как изгнанного бога знаете. Эстет, что немаловажно. Что еще? Про характер скажи. Хи-хи, не упускает возможности подпустить мелкую шпильку Оля. Характер, великий стрелочник. Ха-ха, что значит стрелочник? Приподнимает бровь Виктория. Это тот, кто всегда найдет, как выкрутиться из любой ситуации, при этом обвинив кого-то другого. Вот неправда, возмущаюсь. Тебе напомнить случай, когда ты спер мой топор, при этом обвинив в этом труп. Нет, ты интересный. Аж подпрыгиваю от возмущения. Что значит обвинив? Это была кропотливая работа. По поиску улик и опросу свидетелей. Дедуктивный метод, между прочим. Если бы ты не помешал, мы бы и баллистическую экспертизу сделали. Да-да, кивает Бог. Видел я тех свидетелей, ни один не дышал. Вот именно. Думаешь, легко было составить картину преступления? Мертвые, знаешь ли, неохотно дают показания. Но я старался, душу вкладывал в это дело. Нашел тебе преступника, а тебе все мало. Да, вор не выдержал тяжести вины, покончил собой. Но тебе мало, тебе лишь бы самому запытать человека, пусть и ни в чем не виноватого, пускаю очень натуральную слезу. А я ради тебя, я. Повелитель, вампирша с осуждением смотрит на Лаки. Нельзя же быть таким жестоким. Ваот, Лаки вскидывает палец вверх. Я же говорю, стрелочник. Не верь ему, хватаю Викторию за ручку, по щекам бегут слезы, просто есть такие люди, а уж про богов молчу, что не способны признать свою ошибку. Так и норовят скинуть вину на кого-нибудь другого, лишь бы в глазах окружающих выглядеть чистенькими, и наплевать им на сломанные судьбы, на растоптанную в пыль преданность. Ты ему веришь, а он при малейшей выгоде бросает тебя на произвол судьбы, как слепого котенка с моста. Выплывет и ладно, а не сможет и плевать. Бедный мальчик, вампирша прижимает мою голову к шикарным сиськам, мне ли не знать. Служишь с искренней преданностью, не досыпаешь, крови лишний глоточек сделать некогда, а он только орет да пальцы ломает. Да, сжимаю попец двумя руками. КХМ, ты меня, что лапаешь? Да, меня это успокаивает. Тогда продолжай, гладит меня по волосам, можешь даже сильнее сжимать. Еще, ваот, да ну нахрен. Лаки аж топор на землю швырнул. Вот как он это делает. Хочешь, утешу? Хи-хи. Оля отвлекается от пуха и тянет ручки к Лаки. А вот хочу. Раф, раф. Возмущается пух. Ну ты то хоть не сыпь мне в сахар соль. Разводит руками Лаки. Раф, вот спасибо, разрешил. Раф, да пофиг. Оленька, радость моя, давай утешай меня. Повелитель, я привел человека, которого вы просили. Зашибись, как же вовремя-то. Разводит руками, недовольный жизнью Лаки. А вот нифиг было обвинять меня непонятно в чем. Сам спровоцировал последствия. Марвин, я не понял, почему он в цепях-то? Совсем что ли страх потерял? Он очень опасен, повелитель. Кланяется вампир. Немедленно снять, командует Лаки. Я здесь за вами и вашими людьми, прекратив лапать Викторию, поясняю мужчине, пока с него снимают цепи. «Да вижу, дипломатические навыки у тебя на высоте», — усмехается учитель. «Зачем воевать, если можно мирно договориться?» Пожимаю плечами. «Или у вас какие-то претензии к вампирам, кроме того, что держат нас в плену и забрали наши вещи?» «В целом, больше никаких. Кормит хорошо, не бьют, если не пытаться сбежать. А то, что кровь надо сдавать, так не смертельно. Ребят опять же оживили. Хотя это из меркантильного интереса, понятное дело. Кстати, Лаки, вещички надо вернуть. Виктория, повелитель, должна предупредить, что там были крайне полезные и дорогие артефакты. Мажор, мне издалека начать, или сразу перейти к тяжелой доле клана, что борется с работорговлей, где существа разных рас, плечом к плечу, сквозь суровые будни, сквозь боли и слезы, поддерживают друг друга, и деля последний кусок хлеба с другом, отдавая последний глоток воды раненому врагу, ведь их чистые сердца не могут смотреть на страдания других. «Простите ее», — всхлипывает Виктория, размазывает слезы по щекам. «Ну нахрен», — Лаки хватается за голову. «Мажор, вырубай режим стрелочника, или ты мне сейчас всех вампиров поломаешь. А хабар, надо сперва посмотреть, что там. Лаки, это клан Джинна, они нам помогут в нашем главном деле». «В каком?» — недоумевает. «В том самом», — делаю большие глаза, «в самом главном». «А-а, так, Виктория, надо вернуть». «Вернем», — соглашается вампирша, и, опершись на мое плечо, признается: «Я единственная, кто мог сопротивляться менталу дракона, но ты это нечто», и, приблизив губы к самому уху, прошептала: «Как насчет встретиться без посторонних? Выполнишь свою угрозу». «МММ, БРРР, аж мурашки по спине пробежали. Заманчиво, мать моя, майор госбезопасности. Вампирши у меня еще не было. Хотя нет, надо для начала у Лаки спросить, не заразно ли это. Так что насчет моих людей?» — интересуется учитель. «Забирайте», — отмахивается вампирша. «А что, остальных выпускать не надо?» — интересуюсь. «Хм, если можно, одного бы я взял. Парнишку, что за компотом бегал, Валом зову». «Да ты его видел. А что же остальные?» «Пусть сидят, хоть какая-то польза от отбросов», — кривится Нквшник. «Ясно», — киваю. «Кстати, а как к вам обращаться можно? А ты не знаешь?» — напрягается. «Знаю, но вы мне не учитель», — усмехаюсь. «Действительно», — смеется. «Просто я так привык к этому, что и не задумывался уже, что это не просто прозвище. Но называй, как хочешь. Но имя же у вас есть какое-то, наверное», — пожимает плечами. «Кто бы помнил его еще? Можно спросить у Евы», — подсказывает Лаки. «В системе записаны все жители Эдема, и местные, и пришлые. А я вне системы», — усмехается этот странный человек. «Это как?» — интересуемся хором. «Вот прям все присутствующие разом. Ну, кроме Пуха, ему пофиг. Его опять Оля наглаживает». «Да вот так», — пожимает плечами. «У меня нет уровня». «Но так не бывает», — восклицает Виктория. «Как видишь, бывает. Хм», — Лаки чешет шею, задрав голову. «Странный ты тип, но что-то с тобой не так, странная такая аура, что-то знакомое. Может, ты падший бог? Ха-ха, скажешь тоже», — отмахивается Нквшник. «Это легко проверить», — Лаки достает нож. «Как насчет пары капель крови?» Запросто, взяв оружие, проводит лезвием по ладони. Лаки, смочив палец в крови, отправляет конечность в рот. Зажмурив глаза, стоит, покачиваясь с носка на пятку. И вот внезапно губы ломаются в кривой улыбке. «Вот оно как, а я тебя и не узнал сразу. Но вкус этой крови узнаю всегда. Егор, знаешь, кто это? Откуда?» Пожимаю плечами. «Это Кощей». «Какой такой Кощей?» «Тот самый». «Ну что, малец, пошли к отцу, разберемся с твоей памятью». За спиной бога вспыхивает портал. «Мажор, надеюсь, вы тут без меня разрулите». «Виктория, не шали, накажу». И, схватив моего беспамятного деда за руку, свалил в портал. «Зашибись». В целом, уход Лаки не повлиял на процесс освобождения пленных. Артефакты нам тоже вернули. По заверениям Виктории, все, что было изъято, оно, конечно, кто-то мог что-то и без ее ведома приватизировать. Но того, кто бы мог провести ревизию, тут не было. Свалил, вместе с Лаки, и даже не успел пообещать вернуться. Естественно, мы с Пухом сперва сбегали за нашими ребятами, что остались дожидаться результатов разведки. Представляете степень их выпадения в осадок, когда стали известны подробности? Но ничего, разобрались. Заодно выяснили некоторые моменты. Например, откуда у Виктории земное имя. Оказывается, Их тут всех Лаки переименовал. Вообще ребята оказались не совсем обычными вампирами. Они очень долго были рабами дракона, которого прибил Лаки. И вот тут приключился конфуз. Дело в том, что драконья кровь – это как наркотик для этого племени. И сидели они на этой жиже очень долго. А тут хоп и нет дилера. Но повезло. Лаки-то у нас без паствы совсем был. Ну и парень он не злой. Вот и дал, ради эксперимента, капельку своей крови Виктории. А та возьми и не сдохни. Что уж там получилось и как сработало, хрен его знает. Точнее, как понятно, тут скорее, неизвестно почему. Но кровушка бога Лаки смогла заменить драконью. Не сразу. Ему пришлось некоторое время их подкармливать. Но в результате, получилось так, что клыкастые соскочили с дозы. Но вот такой микс испытания, привел к последствиям. Трансформация, так сказать. Хотя может и эволюция. Что более верно, сказать сложно. И еще узнал нечто интересное. Оказывается, киношники нам врали, в вампира нельзя превратиться. Им можно только родиться. Это тупо другая раса. Кстати, они теперь могут прекрасно обходиться мясом и даже овощи едят. Кровь им нужна для усиления, типа допинга. Годится и кровь животных. Хотя человеческая, дает лучший результат. Поэтому они и держали пленных. В целом неплохие ребята и девчата, и дети. Я впервые увидел на Эдеме детей. Аж троих сразу. Пара парнишек и девчонка. Младенцы. Теперь понятно, почему они поклоняются Лаки. Что еще из интересного? Хм, разве что. Не только Ольге не нравится Виктория. Руслана тоже на нее волком смотрит. Не, мальчики и девочки, ревнивые женщины это зло. Глава 21. Учитель, спасибо за науку. Я буду вечно чтить и помнить тебя. Но прошу отпустить меня из клана. Грозный Оркагыр, преклонив одно колено и опустив взгляд, обращается к лидеру клана НКВД. Неожиданно, Кощей, чуть наклонив голову к плечу, заинтересованно смотрит на одного из своих лучших бойцов. Не расскажешь, чем обусловлена твоя просьба? Учитель, ты же знаешь, у меня 99 уровень. Да, мне потребуется время, чтобы получить 100 уровень, когда заработает система. Но как ни тяни, а путь один. Верно, но почему сейчас, накануне величайшей битвы за свободу этого мира? Хмурится лидер. Ты вроде никогда не праздновал труса. О, нет, я буду участвовать в этой битве. Орк стучит кулаком в могучую грудину. И своей отвагой принесу славу своему вождю. Что-то я решительно не понимаю тебя, Агыр. Вмешивается в разговор беловолосый эльфоволос. И не только он, дергаю себя за мочку уха. Вам, наверняка, кажется странным этот разговор. Так вот утешу. Не только вам. Тут человек 50 глазами хлопает в недоумении. Дело в том, что покинув пещеру вампиров, мы отправились домой, прихватив с собой одного из гномов, который, вместе с Неферой летел на пухе, а на Альфу нагрузили нек. Но так как девчонки совсем не тяжелые, вместе меньше одного мужика весом, то проблем не возникло. Гном летел в качестве специалиста по оружейному делу. Пока наши там сидели, ждали вестей, то успели пообщаться и выяснили, что бородатый увлекался стрелковым оружием, древним. Но мы помним, что для одних старье, для других обыденность. Ах, да, кнгфшникам пришлось отправить Лаки, чисто для связи. Ну и посмотреть, что там и как. Опять же Лаки хлебом не корми, дай всякими железяками помахаться. А там у него будет куча спарринг-партнеров. Он же и сообщил, что спустя пару дней явился учитель, нараздавал команды и приказал всем готовиться. При этом отбирать тех, кто сохранил навыки и умения, а также тем, кого можно усилить артефактами. Разослал разведчиков по городам, где стоят храмы, а самое главное, приказал строить портал в нашу крепость. После чего снова свалил, временно, назначив вместо себя эльфа Эволоса. Оказывается, среди артефактов в пещере был и такой, что позволял это сделать. Так что спустя неделю, пришлось отправить к нгфшникам Пуха с Альфой, в сопровождении Балагура, Хана и Пьеро, чтобы забрать груз. Заодно и Лаки вернулся. Парочка прибывших ребят из клана резво собрали некую конструкцию из привезенных запчастей. В результате у нас есть пара часов в день, чтоб шнырять туда-сюда. Ну а так как портал можно включать-выключать, то это офигенное подспорье. Можно сказать, что мы объединились в некую конфедерацию. Вроде каждый сам по себе, но в то же время вместе. Тем более, что мы рано или поздно покинем Эдем всем легионам, так почему бы не оставить свою крепость нормальным ребятам? У нас тут и пушки, и минометы, не противоречащие местным законам, имеются. А что, если работает на взрыв алхимии и мане, то все в порядке. Тем более, что для НКВшников я внезапно стал не чужаком с идиотской идеей, а другом их уважаемого основателя Джинна Справедливого и, что немаловажно, внуком учителя. И вот тут-то и нарисовался Агыр. Приперся сквозь портал и давай со всеми знакомиться. Вызвал на поединок по армрестлингу Балагура. Бойцы слегка попыхтели, видно, что Зеленый реально сильный малый, но Вован все же одержал победу. Пусть и пришлось напрячься. Орк обиделся и вызвал молота, и позорно продул. Алижа даже напрячься нормально не успел. Просто взял и загнул руку гостя. Потом повторил, это же левый. Казалось бы, успокойся, но это не про Зеленого. Высмотрел себе новую жертву в виде хана. Думаете, Марик отказался? Конечно же, нет. Ты понимаешь, Агыр, у нас так не принято. Нельзя вызывать на поединок командира, если ты не победил подчиненного. Это разумно, соглашается орк. Вот и молодец. Видишь, вон возле стены листика, он с нами был у скалы. Да вижу. Вот иди, побори его на руках, потом уже мы с тобой проявим удаль. Договорились? Понял. Я сейчас, не уходи далеко. Тут вот в чем дело, орк парень простой. Ясно же, чем больше бицуха, тем противник сильнее. Для сравнения всегда есть молот, у того такие банки, что любой культурист от зависти протеином отравится. Но вот чего он не учел, что хан у нас русский только когда ему выгодно, а в остальное время он настоящий татарин, то есть внимательный и умный, а не то, что вы подумали. И заметил Марик самое важное, что возле листика никого нет. А что это значит? Правильно, намечается эксперимент, и люди инстинктивно разбегаются, чтоб не стать добровольными участниками. «Привет, листик. Хан сказал, что я должен для начала тебя на руках побороть». «Да-да, отлично. Агыр, ты очень вовремя. Лично я бы уже после этих слов бежал бы куда подальше. Но орк то еще зеленый, не в плане цвета, хотя и тут тоже. В общем, сам виноват. Так, держи». Листик натягивает на голову орка шлем с забралом. «Зачем это? Нам надо». «Да-да, согласен», бубнит листик. «Руки подними. Так сейчас затянем ремни и...» Натягивает на свою жертву кирасу, которая явно маловато. «Да как дышать-то в ней?» Сипит орк. «Ой, какие мы нежные, сейчас ослаблю. Да зачем все это? Неудобно же бороться будет. Не боись». Антошка напяливает и на себя шлем и кирасу. «А так ты тоже так же одет. Тогда все по-честному. Естественно, я же не самоубийца». Листик даже обиделся немного. «Так, заходим в эту комнату. Стой вот здесь, посередине». «Стою. А что это?» «Ты понимаешь, мажор приказал сделать световые гранаты, ослеплять врагов, особенно ночью хорошо. Да прикинь, под зельем ночного зрения если. Заходи, бери тепленькими. Да неплохо. А зачем шлем и кираса? На всякий случай. Состав-то новый. Смотри, какая красота», показывает небольшой цилиндр из плотной бумаги. «Хотя ты же орк, вас говорят, кувалдой не перешибешь. А если надо, ох, мажор опять будет ругаться. Мол, сделал фигню, орка не берет. Листик, подожди, я не понял, ты, что собираешься делать? Эй, ты куда пошел? Надо увеличить заряд. Где я еще орка возьму? Все ради науки. Я тут за дверкой. Листик, стой. Все-таки хорошо, что я листику запретил на себе эксперименты ставить, а орк он крепкий. Ну, не получилось у Антошки с первого раза световая граната. Света шумовая зато вышла на загляденье. А глаза? Что глаза? Зелье регенерации восстановит. Хотя там скорее новые надо выращивать, полопались нафиг, и слышать скоро начнет. Вот барабанные перепонки новые появятся и сразу начнет, и ступня отрастет, да и дырочка в боку это не страшно, а нечего пинать заряды. И вообще, он сам попросил ослабить ремни на кирасе, но это не мои слова, это листик так отмазывался. В результате, когда спустя еще месяц, сквозь портал к нам явился глава клана НКВшников, Агыр брякнулся на колено и попросил отпустить его из клана. И на наше недоумение мы получили такое пояснение. Слава вождя – это его воины, гордость воина – это его вождь. «Так ты нашел своего вождя?» – внезапно расплывается в улыбке глава клана. «И кто же он? Твой достойный внук. Ах, вот оно как! Все еще не привыкну, что у меня есть дочь и внук. Многое еще в тумане, и оборачиваясь ко мне, произносит. Мне очень многое хочется тебе сказать. И еще больше узнать, но не сейчас, есть нечто более важное. Уверен, ты не понимаешь, что сейчас происходит. Поэтому поясню, орки благородный народ, да воинственный, местами жестокий, но благородный, я заметил. Хорошо, не буду вдаваться в подробности, но Агыр сейчас просится служить тебе, и только смерть разлучит вас. Что-то это не свадьбу похоже, фыркает Балагур. Можно и так сказать, совершенно спокойно реагирует на эту выходку Кощей. Вождь заботится о своем воине, воин умирает за вождя, а если вождь умрет раньше, хмурюсь, если сейчас скажешь, что воин умрет следом, то идите нафиг. Нет, конечно, отмахивается Кощей. Что за варварство, Агыр, а ты чего решил так вдруг? Оборачиваюсь на орка. Не вдруг, поднимает голову орк. Я еще в пещере понял, что ты тот, кем можно гордиться и хвастаться. Хи-хи, вновь высказывает свое мнение Балагур. И это тоже, не спорит орк. А потом я при первой возможности прибыл в вашу крепость. Если мне суждено покинуть этот мир, то я бы хотел провести свою жизнь среди твоих воинов, под твоим началом. Да, это мой кореш, восклицает Балагур. Нормальный парень, соглашается Молот. И не обидчивый, Дагыр, ты же не обидчивый, невинно хлопая глазками, интересуется Листик. Эксперименты без меня, вскочив, орк выставляет перед собой руки. Возьми его, Егор. Агыр отличный воин. И самое главное, никогда не предаст. Хотел было поерничать, по поводу никогда не говори никогда, но вдруг понял, что не стоит этого делать, незачем обижать орка. Собственно, вот так в Небесном Легионе и появился новый легионер, разве что процесс принятия проходил по традиции морков. А что поделаешь, для Агыра это важно, да и ничего такого не произошло, на земле тоже были такие традиции, разрезали ладони и сжали руки в рукопожатии. Собственно, на этом торжественная часть окончилась, и мы смогли поговорить с дедом, уединившись в моей комнате. С ума сойти, всегда думал, что одинокий волк, более того, урод какой-то, которого даже система не признает. А вот оно, как оказалось, у меня есть семья, отец, две матери, дочь и внук. А еще я, оказывается, сказочный персонаж, голова кругом, из-за двух мамок, БРРР. И не говори, сидящий напротив дед, наливает себе в кубок вина. Ты будешь, воздержусь, мне еще сегодня лететь ментал тренировать. С Викторией, ага, кивнув, наливаю себе чай. Надо учиться использовать свои силы. Думаю, в жизни пригодится. Вампиры помогут нам в бою, да. Виктория выделила 20 самых сильных бойцов. А что так мало? А если на них в это время кто-то нападет? Тоже верно, соглашается дед. Хотя если подумать, то 20 вампиров это сила. Бился я с ними, серьезные противники. Боюсь, из моих, разве что с десяток бойцов наберется, кто сможет один на один выйти. И то думаю, счет 50 на 50 будет. У меня получше, усмехаюсь. Парни из гвардии точно не опозорятся, с девчонками сложнее, но вдвоем против одного, могут и потягаться. Особенно, после того, как в словец превратились. Ха-ха-ха, да я слышал эту историю. Мамы рассказывали, как же странно это звучит. Ну, так зови их по именам. Пожимаю плечами, ты не понимаешь, качает головой, столько лет я был сиротой, а тут папа, мамы, это такие сладкие слова, я-то как раз понимаю, вздыхаю, прости, совсем забыл, что ты вырос без матери, и это моя вина, ты-то тут при чем, я так понял, ты на Эдеме уже очень давно, десятки лет, верно, но вдруг бы я смог защитить свою дочь, ты себя-то защитить не смог, отхлебываю из кружки, обидно звучит, но ты прав. Как ты здесь оказался? Без понятия, пожимает плечами. Очнулся на Эдеме. Ничего не помню. Связи с системой нет. Хотя навыки, вроде, изучать могу, магией владею. В общем, осел отшельником в горах, пока не повстречал Руслана. Он то и пробудил во мне интерес к жизни. Кстати, как он? Где? Да я тоже без понятия. Вовку Балагура привез к Эдему, выгрузил и свалил куда-то. Но мне кажется, с ним все в порядке. Думаю, если бы погиб, то я бы узнал. Ваши пернатые хранители, да, связаться не получается, но то, что их пернатый брат жив, они знают точно, это радует. Теперь, я так понимаю, нам надо сделать все, чтоб твой друг смог открыть проход с той планеты, где находится Лиза. Ты помнишь ее? Да, отхлебывает вина. Как это ни странно, это первое, что я вспомнил из своего прошлого. Маленький комочек, замотанный в пеленки на моих руках, и чувство нежности, разрывающее черствое сердце на куски. Не трави душу, из уголка глаза стремится сбежать предательская слеза. Мамочка, только дождись меня, я приду за тобой. Ты пойдешь с нами за мамой, очень хочу, но не знаю, отпив из кубка, качает головой, отец пытается выяснить, как я здесь оказался, но самое главное, почему нет связи с системой. А что говорит Ева? Что я попал сюда через портал, но она не смогла связаться со мной. Не понял, а как же депортация и все такое? А вот тут-то и кроется самое интересное. У меня был с собой некий допуск, мол, могу тут находиться. Систему взломали, что ли? Вот это сейчас и пытаются выяснить. Но знаешь что, задумчиво трет нос, не уверен. Но есть смутное чувство, что я от кого-то убегал. Возможно, на земле был некий артефакт. Не знаю, разводит руками. И тут же внезапно меняет тему разговора. Слушай, а я что, действительно на земле сказочный персонаж? Вроде, когда? По крайней мере, Лаки говорил, что сказки именно про тебя. И кто я там, злодей или герой? Да по-всякому, в основном злодей. И злорадно усмехаясь, открываю страшную тайну. Говорят, что смерть твоя на конце, а конец на яйце. В смысле, аж подскакивает. Должно же быть, смерть на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дереве. И нафига я столько голову ломал, этот бред придумывая? Не-не, машу руками. Там серьезные люди проводили исследования. Ахаха-ахаха, стебешься? Да, на мою детскую выходку дед совсем не обиделся и присоединился к веселью. Вообще это странно. Внешне мы почти ровесники, хотя ему, наверное, пару тысяч лет уже минуло. Но мы найдем общий язык, тем более что оба хотим этого. А как иначе, если в разговоре всплывали такие моменты? Странное это ощущение, гордиться человеком, которого знаешь всего пару минут. Но когда Лаки и отец рассказывали мне о том, как ты дрался с богами, меня просто распирало чувство гордости. И ладно бы я вырастил тебя, обучил, но ведь нет. Неописуемое ощущение. Вот хочется похвастаться кому-нибудь твоими подвигами. Хотя, балбес ты еще тот, не буду скрывать. Могу, умею, практикую, усмехаюсь. А уж мамы, тьфу, все-таки странно звучит. Так говорю же, по именам, Маришка и Анютка. Но лучше по-простому, бабушки-старушки, вещаю лапшу с самым честным лицом. Будет знать, как меня балбесом обзывать. Бабушки-старушки, конечно, они же жутко гордятся мной и постоянно всем рассказывают, что они мои бабульки. Видимо, в них та самая гордость говорит. Хм, странно, что именно? Не врешь, смотрит пристально, испытующе. А с чего бы я стал врать-то тебе? Изображаю искреннее удивление. Я сам в шоке, но вот нравится им. Прямо млеют, если их так называть. Ну, спасибо, хм, внучок, ха-ха. Забавно звучит, со стороны мы скорее, как братья смотримся, это да, пользуйся моей добротой, что поделаешь, дедуля, такова жизнь, вот и пригодилось уникальное умение истинной пройдоха, ибо сказано, уважай внука своего мажора, и не будешь ты подставлен, пьем он вино, я чай, и решаю все-таки поинтересоваться, Кощей, в сказках говорится, что ты постоянно похищал чужих невест, это правда, невест, кривица. Почему именно невест? Да откуда я знаю, так похищал или нет, невест, да хоть кого, возмущаюсь. Ну, а как же, было дело, усмехается, и невест, и даже жен. Но есть маленький нюанс, сводит между собой указательный палец и большой, оставив зазор буквально в миллиметр. Да и угадаю, девушки сами просили их забрать, а похищением это считали женихи да мужья, а ты белый и пушистый, усмехаюсь. Знаешь, делает глоток, жил-был бог войны. Грохоры была у него невеста Руслана, да какая же она ему невеста, возмущаюсь, обычная, усмехается, а ты даже не невесту похитил, ты его убил, мы не из-за этого сражались, ты, может, и нет, а вот он да, или тебе Оливара напомнить, и жену его Леофасту, вот значит, как, начинаю злиться, я значит, его не упрекал, сразу сказал, что это подстава со стороны женихов и мужей, расставил акценты на невиновности твоей, а ты вот значит как, хочется чистеньким быть, а для этого внука, родного не пожалел, в грязь его ногами давай втаптывать, да какой же ты дед после этого, вот нажалуюсь на тебя бубулечком моим, старушечком, расскажу, как ты самоутверждался за мой счет, как в душу мне плевал, не упускаю возможность напомнить, как надо обращаться к Маришке и Анютке. Ничего, отольются еще мои слезки. А в это время генерал Хомяк и полковник Жаба стучались в ворота небесной канцелярии, требуя вернуть, ненадолго, самого Станиславского, чтоб он смог вместе с ними постоять с плакатом «Верю». Под моим окном. Эй, ты чего завелся-то? Кощей аж кубок с вином отставил в сторону. Я же пошутил. Всего лишь на примере хотел показать, как это бывает. Это были плохие примеры. Возмущаюсь. Ну, прости, характер у меня такой, дурной. Это ты в папу пошел, тут же соглашаюсь. Генетика, однако, хорошо, что не такой. К слову, сказать, есть предположение, почему дверка пропустила пятерых внутрь лабиринта. Все-таки я тип довольно дотошный, поэтому задал этот вопрос Кощею, и у того была теория, не уверен. Но единственный правдоподобный вариант, это то, что мои парни умерли, а воскрешение уже ничего не меняло, дверь их потеряла. Все-таки система не работает, а сама дверка довольно примитивная. Собственно, о чем-то подобном я и сам думал, а дед всего лишь подтвердил мои размышления. В общем и целом душевно посидели. Под конец разговора, даже хотел сознаться, что пошутил, по поводу того, как называть бабулек, но усилием воли сдержал этот недостойный порыв, ибо нифиг, один раз простишь, другой, и вот тебя уже ни во что не ставит и шпыняют последними словами. Итак, что же еще такого важного стоит вам поведать, перед тем, как идти громить оплоты адептов ЛОС? Чувствую, не будет времени, потом на всякие мелочи. Ага, Руслана, эта проблема почти разрешилась, не совсем так, как хотелось девушке, конечно, и виновата в этом сама блондинка. Девчонка она все-таки хорошая, но есть один недостаток, возомнила себя моей невестой, и попыталась отлучить от тела комиссарского девиц, дюже бойких, которым, собственно, плевать на ее мнение. Вот все-таки отличное приобретение эта шпионка с крепким телом. Для начала Руслана вызвала на махач именно ее, но девушка просто послала блондинку куда подальше и свалила, пока та пыталась осознать, как это так. Но остановить настроившуюся на разгон любовниц красотку не так-то просто, поэтому она направила свои стопы к никам. Догадалась же, хоть бы на Карину наехала, может и были бы шансы, но две боевые никоматы. В общем, Нефера сразу же метнулась искать меня, чтоб предупредить. Она девочка умная и прекрасно понимает, что лучше жить дружно и не поднимать мне нерв. Короче, не успел. Ввалился в комнату к никам и застал там злобно сопящую Руслану со связанными, ее же кнутом, руками. А Снежка и Искра сидели за столом и рубились в карты. Какого хрена? Все, что смог сказать на это. Некие хорошие, ня-я-я, бросив свое занятие, тут же сообщила рыжая лика. Некие не били глупую девочку, ня-я-я, продолжает белобрысая Фри. Ага, и кляп в рот не вы запихнули, ругается. Не понимает, что надо жить дружно, с серьезным лицом сообщает Снежка. В гареме по-другому нельзя, поддакивает Искра. Надо назначить старшую сестру. Эй, стоп, стоп, выставляю перед собой руки. Какой гарем? Какая старшая сестра? Что за бред? Я, загибает палец Фри, Лика, Нифера, Карина, Леофаста. Стоп, стоп, остервенело машу руками, как мельница. Леофаста-то тут при чем? Леофаста не считается? Нет, рублю воздух ребром ладони. Это потому, что она останется на Эдеме, когда мы уйдем. Типа того, развожу руками. Значит, Викторию тоже не считаем, а-а, засучила ногами, лежащая на кровати Руслана. Фампившу, фав ты мов, да чего вы ее вообще приплели-то? Возмущаюсь, носики не обманешь, ня-я-я, Искра стучит себя пальчиком по упомянутой части лица. Ясно, Фри отгибает палец назад. Теофасту, значит, тоже не считаем, в то, и тифю. Мивзофиц, не нафифу, вы что нормальный кляп сделать не могли, вздыхаю, ну что ж, по крайней мере, мы разобрались, что ты больше не хочешь за меня замуж, вот и ладненько, я же предупреждал, девочки развяжите ее, а то накрутили узлов, но стоило снять пут из блондинки, как она, схватив и спрятав кнут, заявила, я буду старшей в гареме, что, думали, серьезно удалось решить эту проблему, ха хрен там плавал, упертая, и в маму и папу сразу, нельзя, качает пальчиком рыжая, сперва надо оседлать жеребчика, ня-я-я, ясно, Руслана смотрит на меня, яростно меняющими цвет глазами, ладно, вампиршу, она там об тебя, как только не терлась, но тетку, тетку, как ты мог, это все инсинуации и поклеп, неки придумали, вот пусть сами и объясняют, а у меня дела, и свалил, на ускорении, ибо, ну его нафиг, тоже мне детективы-аналитики. Унюхали они, ну, унюхали, чего палить контору-то, и вообще я не виноват, меня заставили, да,